Часть 6. Подземное убежище института точно не было тем местом, где Ома и другие ученики могли почувствовать себя в безопасности и успокоиться. Врачи оказывали медицинскую помощь раненым певчим, а гилши занимались лечением превращенных в камень людей. То тут, то там раздавались стоны, рассерженные голоса и плач. Если не закрывать уши, то все эти страдания переполнили грудь. «Сержес, у тебя все на месте?» Пройдя к тому месту, где собрались девушки, Ома уселся рядом с Сержес. На самом деле в его действиях не было никакого смысла. Он уже много раз убеждался в том, что все ученики класса были здесь, однако если бы он не пытался занять себя хоть чем-то, то уже давно бы сошел с ума. За исключением Клейли Мио. Видимо, задумавшийся о том же Сержес загадочно наигранно покачал головой. «А кстати, что с Мио?» – задал вопрос Ома. «Мио вместе с Тинкой ушли что-то искать. Что же им понадобилось в такой-то ситуации?» «Я тоже не знаю. Но надеюсь, они в безопасности». Посмотрев в лицо Сержес, парень задумался. «Больше всего меня удивила сила воли Мио. В таких-то обстоятельствах выйти наружу, она всегда казалась мне лишь спокойной и сдержанной девушкой, преуспевающей в учебе, но слабой физически. Я и подумать не мог, что у нее есть вот такая твердость характера». Неожиданно дверь в укрытие открылась, и Ома рефлекторно повернулся на звук. Сначала он подумал, что принесли еще одного раненого. «Замечательно. Похоже, призванные существа еще не добрались досюда». У входа стояла женщина-врач, чьей отличительной чертой были серебристые волосы. «Как дела снаружи, Тинка? Что с Миррором и Назасцелем?» Кивнув в ответ на вопросы Кейт, Тинка с каким-то затаённым смыслом во взгляде посмотрела в сторону Омы. «Она смотрит на меня? Не на весь наш класс?» «У меня есть просьба ко всем вам. Пусть это может оказаться опасным, но не могли бы вы пройти на центральную площадь?» «Пройти на площадь? В каком смысле?» Недоверчиво переспросила Сержес. Но Тинка с неизменно добрым взглядом ответила ей. «Я передаю сообщение от Мио. Она сказала, я хочу попросить всех кое о чем». «Мио?» «Но что значит выйти из убежища? Какие именно там опасности?» Тинка перевела взгляд на продолжавшую задавать вопросы Кейт. «В прямом смысле. С тех пор, как все укрылись здесь, ситуация так и не улеглась. В таких обстоятельствах, вот именно для того, чтобы разрешить эту ситуацию, я прошу всех выполнить последнюю важную работу. О, уже началось». «Началось?» «Прислушайтесь. Вы слышите эту песню?» «Я много раз падала, сбиваясь с пути и опускала глаза. Пусть все забудут о тебе, но не забуду я». Послышались звуки песни. Она звучала ясно, несмотря на то, что дверь укрытия была закрыта. Казалось, будто она просачивается сквозь стены здания. «Не может быть. Оратория? Однако ее напев какой-то странный. Он чем-то отличается от всего, что я когда-либо слышал». «Однако нежно ты держал, не отпуская мою руку, потому я приду к тебе первым, где бы слезы твои не лились. Впервые в сердца тайном дневнике я записала твое имя. Ты здесь желанна больше всех». Ома впервые слышал эту мелодию, но она почему-то казалась ему такой знакомой, такой близкой. Возможно, все это из-за того, что он уже слышал напевающий ее голос. «Это же...» Даже закрыв глаза, парень уже узнал ответ. Это пела именно его одноклассница. «Эй, это же голос Клюэль, верно?» Шепотом пробормотал Ома на ухо Сержес, и та согласно кивнула в ответ. «Да, а еще я слышу голос, похожий на Нейти». «Неужели эту ораторию поют Нейт и Клюэль? В таком случае... а у них хватает наглости навязывать нам тяжелую задачку». Госпожа Кейт!» Даже не пытаясь скрыть удивленный смех, Ома яростно почесал голову. «Пусть я не слишком уверен, но похоже, нам придется сходить. И к тому же всем классам. Вам не кажется, что мы и правда должны пойти туда?» «Потому что я чувствую, что эта песня, эта мелодия зовет нас». На небольшом холме, с которого открывался вид на весь Келбергский исследовательский институт. «И чтобы не забыть, хочу тебя с собой рядом удержать, и как было обещано, песню дарю. Прошу, пусть твое тепло со мною будет вечно, мелодия эта, трепет души и торжество слез». Звучание песни пересекало весь холм и просачивалось лежащий за ним лес. «Вот как Эрмаририс. Это и есть ответ, к которому ты пришла вместе с Клюэль Софинет. Вместо Клюэль Софинехт, так ты нарушила Алый Завет, ты выбрала Клюэль Софинет». «Так, кто дышит мелодиями?» Сняв скрывавший лицо капюшон, Ксиус ощурил намокшие черные глаза. «Эх, вот если б та глупенькая девчушка тоже умела петь так элегантно!» Воткнув копье в землю, высокий парень с недовольным видом растянулся на траве. «Ты имеешь в виду Аду Юнкарвир?» «Заметь она меня, точно бы принялась гоняться за мной с копьём наперевёз. А мне такого не надо». И это было бы свидетельством любви. Парень отвернулся, будто игнорируя слова Ксео, однако его взгляд по-прежнему был прикован к исследовательскому институту. «Слушай, что там вообще происходит? В песнопениях нет идеи хора как таковой. Нет, это даже не хор. Чего вообще можно добиться подобной имитацией?» «Та капля любви, что на землю пустую упала, теперь сокровище моё. Ведь она — охватившие мир объятия возлюбленной ночи». Вместе звучали две разные песни. Однако обе эти мелодии не только не отрицали друг друга, а скорее наоборот, дополняли. По отдельности каждую из песен никак нельзя было назвать совершенной, однако именно потому, что их было две, и их звучание налагалось друг на друга, рождалась мелодия, от которой щемило в груди. Вот как. «Все дети, что мечтают о песнях?» «Ева Мари. Значит, вещи, которые должны были быть переданы, всё-таки удалось передать». Ксео всё ещё стоял, сощурив глаза, а вот высокий парень вдруг резко присел на траву. «Эх, а ведь я специально погнался за Мюждером вместе с тобой, поскольку ты попросил помощи. Что теперь будем делать?» Человек, которому был обращен вопрос, мягко улыбнулся. «Но если тебе нужен ответ, то я просто хочу ещё немного послушать эту песню. Она настолько красивая, что мне даже завидно. Сам я не способен петь с такой добротой». «Как скромно. Так зачем мы на самом деле сюда явились?» «Не дуйся ты так. Есть на то серьёзные причины». Перестав улыбаться, ответил Ксео и уставился на исследовательский институт. «Однажды Ластихайт был запечатан силой Армаририс, но с другой стороны именно из-за одностороннего извращения, называемого силой, побеждённый по имени Мюждер не сдался». Ксео имел в виду мысль: господство с помощью силы приводит к повторению всего того же самого. Человек, подавленный силой истинного духа, будет искать превосходящую его силу. Это может показаться противоречием, но, скорее всего, остановить слепо поверившего в Ластихайта Мюждера могут только люди ещё более слабые, чем он сам. Именно поэтому Ксео протянул к небесам руку со шрамом в форме цветка. Эти двое должны петь. «Что это за песня?» Подобно источнику вод, оратория спокойно изливалась из земли и достигала неба. Всё тело Мюждера содрогнулось от напоминающего страх ощущения. «И потому песню, что ты тогда исполнил, торжественная клятва цвета ночи с тобой. Всегда, везде, навечно, я бережно храню в глубинах сердца, пусть даже мир тебя забудет, я не забуду о тебе». Мелодия заставляла содрогаться душу, а затем проникала ещё дальше вглубь. Но при всем этом она была загадочно спокойной. Казалось, будто она открывает ворота сердца и полностью вымывает всю застоявшуюся там муть. Тело не слушалось Мюждера, и даже Ластихайт, которому он отдавал приказы, просто застыл на одном месте. «Не может быть! То есть даже истинный дух слушает эту мелодию как зачарованный? Воплощение силы короля Ластихайта одной единственной песней? Что за чушь? Как вообще возможен такой абсурд? Значит, я, уцепившийся за власть гигантского истинного духа, выступаю против вот этих бесконечно крошечных созданий? Я не ошибся! Лейн, будь ты сейчас здесь, что бы ты сказала?» Следуя за Тинкой, Ома прошёл последний поворот на ведущий к площадке дороги. Какое-то странное ощущение. Прежде переполненная страхом территория института полностью затихла. Ома слышал только шаги идущих позади одноклассников и таинственную мелодию. Все бушевавшие призванные существа замерли и, затаив дыхание, слушали её. Прямо как дети убаюканные колыбельной. По-прежнему осматриваясь вокруг, Ома повернул за угол здания. Поле зрения резко расширилось. Первым, кого он увидел, был стоявший на самом краю площади привлекательного вида певчий в куртке цвета пожухлой травы с не то золотыми, не то каштановыми волосами. Если я правильно понял, то там ведь радужный певчий. Оме доводилось видеть этого легендарного человека лишь один раз, издалека, когда тот приезжал в Тремя на состязание, но парень был уверен, что не ошибся. Однако здесь был не только Ксинс Ирвинкель, а также учителя из Академии. Зессель Энемирор, а еще заместитель директора Келбергского института ИАДА. В центре площади же около самого монумента были видны фигуры двух поющих вместе людей. Первым был мальчик с андрогенными чертами лица, чьи волосы и глаза были окрашены в цвет ночи, а рядом с ним стояла еще недавно пребывавшая без сознания Клюэль. «Клюэль, выздоровела?» «О, все пришли!» Коми и остальным ученикам подбежала золотоволосая девушка со множеством стеклянных бутылочек в руках. «Мио, ты в порядке? Мы так за тебя волновались!» В ответ на восклицание Сержа, Мио с, как обычно, мягким выражением на лице кивнула. «Прошу прощения, но все разговоры на потом. Все разбирайте по одной!» Мио раздала по одному темному защиты от солнца сосуду всем одноклассникам. Бутылочки были как раз по размеру, чтобы держать их в одной руке. Рассмотрев свою, Ома вопросительно склонил голову. «И что это такое?» «Хе-хе-хе, волшебное средство!» Подмигнув энергично, ответила довольная девушка. И затем она сразу же выкрикнула на всю площадь. «Пожалуйста, выслушайте, что я сейчас скажу!» «Что это? Что они собираются сделать?» Мишдер с неба наблюдал за тем, как ученики Академии Тремия вошли на площадь и встали кольцом вокруг монумента. У него не было никаких сомнений в том, что они что-то задумали, и хотя он считал, что ученики ни на что не способны, ему хотелось устранить лишнюю причину для беспокойства. Он мог бы даже просто разбросать их в стороны, но... Чтоб не утереть ее и не лишиться, дитя, что было рождено, начал дуть новый ветер. Когда мы оба повзрослеем и многое забудем, время сна в колыбели кончилось, так объявил заветный колокол. «Почему? Почему я не могу двигаться?» Мишдер упал на колени и не смог подняться, даже сжимая зубы настолько сильно, что у него во рту выступила кровь. Иластихайт и все существа на земле, все призванные дети неподвижно застыли, ошеломленные этой мелодией. «А кстати, Лейн, я никогда не пел с тобой вместе». «Клоло, мы готовы!» Помахав обеими руками, Мио подала знак стоявшей в центре площади Клюэль. Не отрываясь от пения оратории, так и внула, а затем... «Пусть износится сердце дневник и рассыплется в прах». Клюэль потянула руки к небу, будто просила его о чем-то. Подул ласковый ветер. Бесчисленные красные перья объели девушку. Казалось, что это было продолжение того песнопения, что она исполнила на состязании летом. Клюэль сложила руки, полные алых лепестков, как в молитве, и закрыла глаза. А в следующий миг... «Но я песню твою не забуду!» Все бесконечное множество перьев засияло красным, а затем из них явилось ослепительное пламя. «Что?» Вдохнув темно-красный ветер, Ома прикрыл глаза. Вихрь из пламени накрыл всю площадь. Полный жара поток воздуха поднимался к небу, взметнув весь упавший на площадь пепел и унеся его в неизвестную даль. Однако, несмотря на весь этот жар, ни один из стоявших на площади не получил ожогов. Казалось, будто это волшебное пламя сошло со страниц сказки. «Клюэль, просто потрясающе!» Тихо пробормотал Ома. «Это песнопение совсем не выглядит, как исполненное только недавно лежавшей без сознания ученицей. Да и вообще, если Клюэль на такое способна, то могла бы продемонстрировать свои силы на состязании», подумал староста мужской половины класса. «Ну и ну, я тоже в шоке!» С необычным для себя удивленным видом вздохнула Сержис. «Эй, Ома, Сержис, хватит восхищаться! Вы готовы?» Выкрикнула Мио, горделиво выпятив грудь. «Да-да, мы давным-давно готовы», ответил Ома за парней. «Мы тоже, правда?» Обратилась Сержис к девушкам. Все ученики класса разом кивнули. «Тогда вперед! Поехали!» По команде Мио ученики швырнули стеклянные сосуды внутрь красного ветра. Раздался звук бьющегося стекла, и в тот же момент ветер, полный красного пламени, в мгновение ока превратился в пламя цвета ночи. Посреди восторженных криков стоявших на площади людей, Нейт и Клюэль повернулись друг к другу. «Большое спасибо!» Они продолжили песню и поэтому не могли говорить, однако слова Нейта передались девушке. «Благодарить надо всех остальных, они ведь специально пришли к нам!» Клюэль подмигнула и улыбнулась ему. «Ну что, последнее слово с тобой!» И словно в дополнение к словам, она мягко сжала его руку. «Все хорошо. Я буду рядом с тобой. Давай призывать вместе!» Чувства девушки передались Нейту, и он молча поднял взгляд вверх, к небесам, наполненным сиянием цвета ночи. И к противнику, который, несомненно, наблюдал за ними. Пламя цвета ночи поднялось в небо и сформировало сияющий канал, а затем Нейт и Клюэль вместе спели последний куплет песни. «Эта песня утерла мне слезы, и тогда ты, эта песня рассветной была, Ева, хозяйка сумерек, женщина истока, ты улыбаешься на рассвете».